Матерь Агни-йоги. Если оболочки затемняют знание духа, надо их активность умерить и позволить тишине начинать звучать. Будем учиться слушать тишину. Из тишины молчания зазвучит голос беззвучный, но шум суеты может заглушить тонкое звучание тишины.